Именно поэтому Корнелий заставил себя побриться, чтобы люди на улице по его виду не догадались, что с ним случилось и куда он идет. Впрочем, и в предписании велено побриться. Бритва ласково мурлыкала в ладони, и Корнелий ощутил сентиментальную жалость расставания с этой похожей на доверчивого котенка машинкой. Потом он вспомнил: в бумаге велено быть помытым и в чистом белье. Открыл в ванной краны. Ванну он сделал чересчур горячей, а потом, от ненависти к себе, открыл холодный душ и принудил себя стоять под ним, стоять, обмирая. Это была ошибка. Ледяные струи и, наверное, подспудная, неистребимая мысль о близком конце почти прогнали похмелье. Осталась лишь слабость с дрожью в ногах. Иногда она вырастала так, что делалась похожей на обморок. И непонятно уже было, или это обмирание от алкогольной отравы, или очередной наплыв изнурительного страха. Постановая, поматывая головой, Корнелий кое-как вытерся, оделся. Взял в шкафу летний бежевый костюм, выбрал свежую рубашку и даже галстук. Тут опять навалилось обморочное бессилие. Он лег животом на спинку кресла, перегнулся, кое-как достал на полу бутылку с остатками дракона. Задавив тошноту, глотнул. Внутри словно распустился горячий бутон. Голову продрало колючей щеткой. Корнелий резко выпрямился и, не глядя по сторонам, вышел. «Удачи тебе, Корнелий!» Добродушно сказал ему в спину автомат-привратник. С шорохом задвинулась калитка. Было около 9 утра. Жара еще не наступила, от газонов и кустов пахло свежестью. Посвистывали птицы. Корнелий никогда не знал их названия. «И никогда не узнаю», — подумал он. Однако без нового страха, просто с горечью. Впрочем, и горечи-то большой не было. В Корнелии словно что-то отключилось. Остатки отравления выветрились, хотя голова еще немного кружилась. Сильнее других чувств была боязнь встретить знакомых. Станут здороваться, спрашивать, куда так рано собрался в выходной. И придется отвечать, сочинять что-то. Но никто не встретился по дороге до станции. Вагон монорельса тоже был почти пуст. Отрешенно глядя в окно, Корнелий доехал до станции 9 щитов. Серебристо-голубой купол храма со слегка выгнутой ладонью на вершине поднимался над холмом, над лестницами и гущей деревьев. Не помогут Корнелию хранители со своими щитами. Он спустился на улицу, ведущую от холма. Улица была почти без деревьев, с пыльными двухэтажными домами третьеразрядных контор, лавок, прачечных и похоронных бюро. Потом с двух сторон потянулись глухие бетонные стены складов. Этот непроницаемый бетон будто начал стискивать мозг и сердце. Но Корнелий не сбивал мерного шага. Он чувствовал, если запнется, остановится, страх стремительно вырастет и толкнет в паническое, бессмысленное бегство. И тогда что? Свистки, крики мегафонов, уланы на своих черных одноколесных мотоциклах. Его, растрепанного и сцарапанного, вытаскивают из кустов. Наручники. Толпа любопытных, в ней знакомые. И стыд, стыд. Впрочем, это думала как бы одна половина мозга, а вторая равномерно отмечала шаги. Зажатая складами улица сделала резкий поворот, и Корнелий с размаха остановился перед белой чертой, словно грудью грянулся о стену. Вот она. Белая, шириной в ладонь линия, пересекала от края до края пыльный асфальт. Перед ней, белилами же, была сделана по трафарету надпись: «Стоп! Дальше проход только с предписанием». Сердце опять ушло в тошнотворную пропасть, задергалось редко и с разной силой. Кажется, у врачей это называется сердечная недостаточность. Тем не менее, Корнелий машинально потрогал карман с предписанием. Так перед посадкой в аэролайнер проверяют, на месте ли билет. «Ух, ух-ух-ух, ух», толкалось сердце. Корнелий глотнул, постоял, зажмурился и шагнул через черту, отделившую его от живых.